«Сочувствую», — ухмыльнулся на ее немудреную шутку Бен. «Но все же, тут действительно так спокойно, как насчет гоблина. Я читал новости про его нападение на празднике, а потом во главе компании встал Гарри, покрывая своего отца. Это может быть опасно. Не стоит судить о вещах, которые знаешь лишь по новостям и слухам, Бен. Там не все так просто. Я тоже сперва подозревала Гарри Осборна, но пообщавшись с ним и узнав его поближе, могу сказать, что тот совсем неплохой малый. Думаю, таким мог бы стать и наш знакомый, если бы имел твердый стержень внутри и чуть больше силы воли. Ему ведь на самом деле сложно с компанией, но он справляется, и многим успел помочь. Да и Аскарт перевел на мирные рельсы, почти отказавшись от всех военных контрактов. Да и благодаря ему и Лексу мы, возможно, никогда не встретимся в бою с осьминогом, электро или стервятником. Что, как это? Вот теперь уже Рейли заинтересовался всерьез, даже подался вперед слегка. На самом деле, очень банально. Я сама чуть в осадок не выпала, усмехнулась ему в ответ Гвен, вспоминая свои собственные чувства, когда узнала о положении дел в этом мире и о знакомых личностях, которые теперь предстали в совсем ином свете и качестве. Например, в этом мире Док Ок, женщина, и она является наставником, куратором и хорошей знакомой Ликса, работая вместе с ним в лаборатории Аскарт над своим детищем. «Мощь солнца в моих руках», — мрачно процедил Бен, подражая кое-кому, знакомому обоим героям. «Ну, не настолько категорично. Может, от того, что здесь это не зацикленный мужик, может, из-за влияния окружающих и меньшего давления, плюс более приятный круг общения, но Лекс рассказывал несколько историй из их работы, довольно милые и забавные. Ну, насколько это возможно для двух помешанных на науке людей», — покрутила пальцем у виска девушка. «Но все же ничего такого в этой Оливии Октавиус нет, даже знаменитых щупальцев. С другой стороны, у женщины такие приспособления будут выглядеть куда страннее, да и не столько устрашающе, сколько смущающе. В Японии ее бы и вовсе приняли за косплеершу героини из какого-нибудь хентая. Гвен, ой, только не начинай», — в очередной раз прокляла свой язык девушка, хотя на самом деле шутка про щупальце ей самой показалась забавной, так что жалеть не стоило. Разве что о новом витке нытья Паркера, вернее, Рейли, хотя разницы никакой. «И вообще, я хотела еще раз сказать про электро и стервятника. И что с ними? Удивишься, но тоже работают в Аскарт. Один – инженером-электриком, а второй – проектирует устройство для пожарных и полиции со спасателями. Бред. Нет, это точно неспроста». Сразу все трое собрались под одной крышей. Встал и стал ходить из угла в угол Бен. «Еще и в Аскарт. Ты просто параноишь», — попыталась успокоить его Гвендолин. «Они там работают, Бен. Просто работают. У Тумса, кстати, семья есть. Дочь учится с Ликсом. Думаю, через него он и получил протекцию в фирме Гарри. А Макс вообще получил свои способности из-за несчастного случая, так что ему оплатили больничные и повысили. В итоге он счастлив и даже не думает идти по кривой дорожке. Он вообще тихий и милый парень, даром что светится в темноте. Вообще не похож на знакомого мне трусливого ублюдка. Ага, совпадение, что преступники, которые во всех известных мне мирах отличались жестокостью и хитростью, а также буквально тягой к совершению противоправных действий, внезапно тут решили стать приятными и милыми людьми, попутно устроившись в одну контору, которая не менее известна тем, что разрабатывает различные убийственные вещи и устройства, возглавляемые одним из самых проблемных и злобных подонков. Ах да, тот ведь исчез. Гоблина в этом мире не появилось, и он не сразился с Человеком-пауком этого мира, а скрывается в неизвестном месте, покрываемый собственным сыном, который собрал всех этих ни разу не злодеев, попутно обихаживая Паркеров и строя из себя пай-мальчика. Патетично сложил мужчина руки на груди. «Я ведь ничего не забыл?» «Забыл, на самом деле», — устало вздохнула Гвен. Она уже поняла, что переубедить Бена не выйдет, раз тот решил влезть в это дело из-за своего синдрома героя. Осталось лишь проследить, чтобы тот не наломал дров, ища темную кошку в темной комнате. Хотя стоило все же попытаться напоследок. Гоблин все же сразился с пауком и проиграл. Что? Но об этом не пишут в газетах. Мне все известно со слов Тессы. Норман похитил Ликса во время нападения на празднике, во время которого хорошенько получил по зубам от нее и Джессики. В итоге там они и познакомились. Представляешь, Джонс встречалась с Паркером. Уму непостижимо. В каком еще мире такое можно было представить? Точно. Так что там с гоблином? Так вот, продолжила девушка, когда они выслеживали Осборна старшего, то наткнулись на паука. Да, того самого, что мы встретили ночью. И он им сказал не лезть в это дело, а попутно оставил в качестве трофея сломанную шлем-маску гоблина. Я ее даже видела. И скажу тебе, такое точно произошло не из-за некачественной сборки. Там был очень сильный удар, который как следует должен был встряхнуть то, что находилось внутри. Если в этот момент шлем был все еще на голове Нормана. Ну, я не удивлена сообщению Гарри, что его отец находится в коме при смерти. Скорее удивительно, что тот вообще выжил после такого. Хм, задумчиво нахмурился Бен. Все равно, это все слишком странно. Таких совпадений не бывает. Уж можешь поверить моему опыту, который меньше, чем мой. Тогда опыту оригинального Человека-паука, чья память со мной, не дал сбить себя с мысли Рейли, хотя и чуть недовольно скривился от замечания. Тут что-то не так, надо все это проверить. Окей, ты у нас уже большой парень, вздохнула Гвен, признавая свое поражение. Но зря ты так, постарайся только не делать ничего такого, что создаст нам проблемы, напутствовала она уходящего Бена. Про себя же решила предупредить о такой ситуации девочек, да и самой приглядеть за Алым Пауком, как тот себя называл. Ей не сильно-то нравилось вмешательство в чужую размеренную жизнь вот таких вот доброхотов, что лезут причинять справедливость туда, куда не просит. Пару дней спустя, дом Паркеров. Ох, Александр Паркер, встретила меня дома тетя, уперев руки в бока и сверля прокурорским взглядом. Ей бы хотелось, чтобы он был грозным и требовательным. Вот только вся семья слишком хорошо ее знала, чтобы видеть сквозь эту нехитрую маску весьма обеспокоенную и заботливую женщину. Ты едва очнулся от комы, как уже сбежала из больницы. Если сам о себе не беспокоишься, то побеспокойся хотя бы о нас с Беном. Мы и так переживали каждый божий день с того момента, как узнали о случившемся. Прости, тетя Мэй, чуть виновато улыбаюсь женщине, после чего подхожу и обнимаю ее, очень аккуратно, как и она меня. Это даже забавно, если учесть, что думали мы при этом об одном и том же, но именно мои резоны были ближе к истине. Мои бутафорские раны, спрятанные под бинтами и гипсом, легко вводили в заблуждение окружающих и могли послужить мне неплохой маскировкой на ближайшее время. Именно то, что нужно. Я не хотел вас расстраивать. Просто лежать там было невыносимо. Нет, тут же поправился я, слегка отстраняясь, все было на высшем уровне, дело не в условиях. Просто, мне не нравится запах больницы, да и в родном доме мне точно станет лучше. Уже бодро закончил я, показывая, что храбрюсь. Действительно, Мэй, вступился за меня Бен, вошедший следом и наблюдавший всю эту сцену с привычной мягкой улыбкой. Александр уже настоящий мужчина, а мужчина с гордостью и стойкостью преодолевает все невзгоды и... Бен, протянула тетя, глядя на мужа поверх моего плеча, и вроде сказано было тихо и ласково, хотя ты права, конечно, тут же сменил мнение дядя. Алекс, тебе следовало еще немного полежать в больнице под приглядом компетентных специалистов. Предатель, бурчу себе под нос, впрочем, совсем не обиженно. Лазанья, парень, лазанья, это слишком серьезный аргумент, весьма громким шепотом проговорил Бен, склонившись к моему плечу. Мой тебе совет, научись готовить лучше, чем твоя будущая жена, иначе попадешь в такую же кабалу, из которой уже никогда не выберешься, потому что она не позволит, вторю ему, продолжая этот спектакль, потому что сам не захочешь, все так же весело, но уже совсем не скрываясь проговорил Бен, подходя к Мэй и приобнимая довольную женщину. Ладно, хватит ваших мужских разговоров, мне еще готовить надо, решила прекратить этот привычный балаган тетя. Алекс, можешь идти в свою комнату и отдохнуть как следует, через час я позову к ужину, я кивнул и направился к лестнице, когда меня вновь нерешительно позвали. Алекс, ты точно в порядке? Может, тебе помочь? Я могу. Не стоит, тетя, все на самом деле хорошо, иначе бы врачи меня не отпустили, как бы я ни настаивал. Гарри лично бы пришел и привязал меня к кровати, отшутился я от ее заботы, после чего развернулся и пошел далее, но продолжал слышать разговор снизу своим более совершенным слухом, и правильно бы сделал, проворчала Мэй мне вслед. Бен, что сказали врачи, как они вообще позволили, что тут скажешь, наш мальчик в рубашке родился, как мне сказал доктор, самая опасная стадия позади, у него было внутреннее кровотечение и если бы не быстрая помощь и самое совершенное оборудование, то это могло бы вызвать осложнение. А так разрывы быстро купировали и далее просто помогали ему питательными веществами, чтобы организм восстановился быстрее. Вот промедли они хотя бы несколько часов, тогда все было бы сложнее. Не смертельно, конечно, но месяца 2-3 Алекс бы провалялся. Ох, боже, не переживай. Ну что ты, Мэй, все же в порядке. Алекс здоров, как бык, немного помятый, конечно, такой бычок. И все же я видел снимки и карточку. Да и не дело ему изводиться в четырех стенах в незнакомой обстановке. По себе знаю, такое только тоску бы нагоняло. А так он на свежем воздухе быстрее придет в себя. Да и мы не дадим теперь его в обиду и позаботимся. Ну, да, ты прав, Бен, но я так за него переживаю. Ничего, теперь он под нашим приглядом. И Гарри оставил мне свой номер и номер клиники. Если что, они примчатся тут же по вызову в любой момент, хоть ночью. Да, хорошо, Гарри хороший мальчик и друг. Повезло Алексу с ним. Ты ведь не забыл его пригласить к нам, как я мог? Он обещал забежать, как выдастся минутка. Далее прислушиваться к разговору я уже не стал. Вряд ли там будет что-то интересное. Да и поведение дяди и тетя вполне укладывается в привычные рамки. Ничего сверхожидаемого или интересного, чем и подкупало. Мне тут даже дышалось легче. Конечно, это лишь самообман, что я вполне осознаю, но все равно подобное чувство дает внутренний комфорт. Особенно если учитывать чуть ли не круглосуточную слежку, что за мной устроили всякие. Просто шагу не ступить, а у меня уже планы начинают трещать по швам. Итак, пропустил Хэллоуин, на который ранее намечал прорыв по заданию кураторов в охраняемое хранилище ЩАИТА. Теперь надо подтверждать, что я не отказался от задания, да и новый план придумать. Уже пятый по счету. Эх, как все сложно стало. За это время я уже успел придумать и отказаться от различных вариантов под давлением внешних обстоятельств и нехватки времени. Даже слегка забросил ситуацию с Коннорсом. Надеюсь, Мэри сможет справиться с этим без моей интенсивной помощи. Еще и эта история с Карнажем и гостями из иного мира. Я думал, что все закончится чуть быстрее. Но нет, когда все было легко. Мало того, что этот монстр оказался не просто мутантом, а иной формой жизни. Причем какой-то извращенной симбиотической. Так еще та под конец умудрилась изрядно напакостить, едва не заставив меня раскрыться. Способности этой штуки к совмещению с носителем просто запредельные. Если бы не мое проклятие, то вряд ли бы вышло так легко разорвать нашу связь. Да даже так я не полностью уверен в успешности своего воздействия. Хотя все же процентов на 98 рассчитываю, что проблем не будет. Как удалось выяснить из тех крох посторонних клеток в моей крови, данный организм питался особым типом гормонов, выделяемых носителем. Причем, судя по всему, существовать в разрыве с ним он мог, но не очень долго. Запасы на просто стабилизацию требовались немалые. Самостоятельно те вырабатывать Карнаж бы не смог, наверное. Все же мы с Оливией изучали уже не полноценного симбионта, а лишь его отмершие останки, что выделялись на фоне моих клеток только потому, что мы знали, куда смотреть и на что обратить внимание. К сожалению, после той ночи далее ученая действовала самостоятельно, так как я вынужден был строить из себя больного под чужим приглядом со стороны. Гости недоделанные, они вообще собираются возвращаться или нет? Хотя, может быть, дело в том, что они не смогли найти останки этой твари. С другой стороны, их фактически и не осталось. Не после того, что устроила Мэри по моему приказу. Я тогда сильно переживал, что симбиант сможет слиться с кем-то еще и продолжить устраивать хаос в моем мире. Но теперь уже почти не сомневался, что подошли бы тому лишь люди. Животные, не говоря уже про насекомых, годились как мертвому припарка. Хотя и дали бы несколько минут, может, часа два, не более. И то самые организованные и с развитой нервной системой, вроде собак или кошек. Так что перестраховка оказалась не лишней, пусть и пришлось изрядно привлечь внимание к событиям. Уже заваливаясь на свою кровать, я подумал, что беспокойство так и не ушло, хотя я старался расслабиться, думая о разном. Что-то царапало на краю сознания. Симбиант. Нет, что-то еще. Тереза. Теплее, но не факт. Гости-двойники раздражают, но не цепляют. Или Хаем. Еще и в комнате изрядно порылись. А ведь тетя обычно старается не столь дотошно. Наверное, хотела произвести впечатление перед моей выпиской. Да и просто привести все в порядок. Вот и расставила все на места. Даже мои засечки, что я оставлял, когда уходил, в виде пищих принадлежностей или листов бумаги в определенных местах, которые сдвинулись бы, войди кто-то через окно или дверь. А ведь она считала это ребячеством и старалась не трогать обычно. Хм, так обычно поступала Тереза в средних классах, когда мы с ней устраивали детские игры в шпионов. Решила вспомнить детство, нашла же время. Она бы еще и камеры поставила, как последний раз. Тут в моей голове что-то щелкнуло, а я буквально чуть ли не наяву смог почувствовать, как моя комната стала ощущаться совсем небезопасной. Определенно, небезопасной. Лишь усилием воли удалось не измениться в лице, а только поморщиться, ухватившись за якобы занывшие раны под гипсом. Черт побери, это точно не тетя. Но, зачем Терезе следить за мной? Из беспокойства. Или это те гости? Что-то заподозрили. Черт, черт, черт. Надо проверить. И, да, я, кажется, знаю, как это сделать. Нужно дождаться Терезу. А там, заодно проверю этот выверт собственного сознания. Может, все же мне лишь показалось, но чутье упрямо сигналит, что я под колпаком. Нужно быть осторожным. К тому же, если знать особенности этого вида устройств, то вскрыть их наличие будет просто, подстроив случайность. А пока проверю, как новая форма моего чутья будет ощущать себя в других частях дома. Глава 44. Отдыху время, потехи, час. Время до прихода Терезы не сказать, чтобы так уж тянулось. У меня хватало дел и размышлений, которые помогли его провести с пользой, не выдавая себя и свои способности. Начать стоило с нового плана по проникновению в хранилище ЩАИТА. В черновую я уже успел творчески переработать старые версии под новых участников. Привлечь к этому делу мандарина или руку сейчас уже не представляется такой хорошей идеей, как и натравить на солдат банд формирования Нью-Йорка. В первом случае я так и не смог как следует сблизиться и узнать получше об этих людях, чтобы органично вплести тех в планы и использовать, не опасаясь провала из-за их предательства. Возможности союзников или оппонентов в обоих случаях крайне размыты, пусть я пока и не видел чего-то совсем уж необоримого, даже наоборот. Но все же, мандарин точно мастер единоборств, причем на самой верхней планке из-за увеличенной по сравнению с человеком силы, ловкости и скорости. Причем я его сравниваю с тренированным спортсменом. Далее идет рука. На первый взгляд, простая пародия на шиноби, которые решили использовать иллюзорный образ из фильмов. Если бы не их эффективность, размах действия и численность, я бы так и подумал. Просто новая эксцентричная банда. Но их ресурсы и возможности явно показывают иной уровень, сравнимый с тем же Амбалом. А Фиск не того уровня игрок, чтобы вестись на дешевую клоунаду. Тут нужно что-то, что его достаточно напугает и обеспокоит, чтобы вынудить вести разговор, если не на равных, то значительно снизив тональность сотрудничества в сторону едва ли неравноправного союза. Да и эти их ритуалы с использованием жизненных сил мутантов. Да, я смог кое-как это понять, но далее застопорился. Все же не моя специализация. И в прошлом такого не было. Отец использовал нечто похожее в своих собственных ритуалах, но там была задействована инопланетная технология и мутантские силы. Тут же чистая внутренняя энергия или ки, как ее называли маклуранцы. Большинство людей не способны ею управлять или даже просто ощущать. А вот эти ящерицы, запросто. И, судя по всему, обучили людей. Или же передали знания не так уж и добровольно, если судить по одной забавной статуэтке, что попало мне в руки несколько месяцев назад. Энда, до нее тоже руки не дошли. Вернее, я даже не знаю способа, как ее изучить, при этом не выпустив случайно ящера из его заточения. Убить его наверняка смогу, ведь тот будет ослаблен, но вот получить из этого какую-то выгоду. Энда, все же нужно будет форсировать дело либо с мандарином, либо с рукой, чтобы понять их возможности и способности, попутно применив те уже на маклуранце. Составляя план, я делал на листе бумаги пометки, что со стороны и без поясняющих надписей можно принять за набор геометрических фигур, располагающихся и пересекающихся в абсолютно хаотичном порядке. Кое-какая закономерность при большом желании могла бы выделить некоторые, как блок-схему для алгоритма, но опять же без объяснения в виде слов, это все лишь каракули. Далее пришел черед погрузиться в изучение теории перемещения по иным измерениям, которые я провожу при поддержке фон Дум. Я, если честно, пока не совсем понимаю ее стремление так много мне раскрыть. Обычно ученые берегут свои труды и разработки, опасаясь оказаться на задворках, если кто-то вдруг украдет и представит их теории под чужим именем. Это уже не говоря про давно вставший на поток промышленный шпионаж. Мне даже интересно, она и впрямь надеется за мой счет продвинуть свои позиции как в команде, так и в разработках, так сильно в меня верит и смотрит на перспективу, попутно надеясь получить и эскорт-бонусом, хотя есть в этой работе и странность. Часть примеров формул и схем, а также приборов и экипировки выглядит абсолютно неправдоподобно, вернее, их свойства, и при всем при этом гармонично умудряется встроиться в общую канву исследований и разработок. Попытки выяснить подноготную и понять сам принцип процесса наталкиваются на сплошную стену молчания. Мне фактически предлагают просто принять возможности процессов и механизмов как данности константу, не требующую понимания и проверки. И это подозрительно, учитывая общую открытость фон Дум во всем остальном. Что же может скрываться за такими банальными вещами, как защитный костюм, защищающий от аномальных воздействий агрессивной внешней среды на 10 минут при силе воздействия, сравнимой с купанием в кислоте или хождением среди напалма, или та же блокировка перехода от внешних воздействий и проникновения с другой стороны. Я вижу лишь граничные состояния и выходную мощность, но понятия не имею, как оно может достигаться. Я просто не знаком с такими сплавами или технологиями. ХМ, может, в их руки попали вещи более развитой инопланетной расы, это могло бы объяснить такое молчание. При том, что на таком уровне, что я демонстрирую, вполне будет легко понять такую подоплеку, если все увидеть своими глазами. Да, весьма вероятно. Что же, пока снижу свой напор, а позже в лабораторию Baxter Building наведается паук-призрак. Пока же дело передается в руки простого парнишки Александра Паркера, который как раз краем глаза видит приближение к дому Терезы. Вернее, простой человек бы ее не смог разглядеть по неровному отражению в оконном стекле через стекла своих очков, но я изначально нацелился на такой исход, потому и определил свою цель достаточно уверенно. К тому же характерная походка и одежда также добавляли штрихов в образ. В итоге мне оставалось лишь изобразить легкую усталость и скованность, после чего отложить свои чертежи и планшет, чтобы направиться к выходу из комнаты. Далее поприветствовал как раз вошедшую в дом Терезу и услышал громкий крик тети, что через 15 минут она всех ждет к столу. ХМ, успею. Надо лишь пройти в ванную на первом этаже, ведь Тереза как раз прошла во вторую, где я уже побывал ранее. Под это дело осмотрел прихожую, гостиную и кухню, где перебросился парой шуток с Беном и Мэй. Женщина уже не так сильно за меня переживает, но вот взгляд то и дело разворачивается в мою сторону, чтобы уловить малейшие изменения и отреагировать. Она слишком заботлива. Жаль, что у них с дядей нет своих детей. Они стали бы прекрасными родителями. Хотя они так ими стали для нас с Тес. Что же, теперь самая интересная часть. Убедившись, что жучки стоят почти везде, кроме туалета, я прошел в ванную комнату. Это не вызовет подозрений, ведь другая занята. А я как раз посетовал, что мне нужно промыть тело. Этим я и занялся, изображая аккуратность и неловкость из-за гипса. И вот в порыве борьбы с рубашкой моя рука в лубке неровно дернулась и ударила краем по зеркалу над раковиной, являвшемуся по совместительству и дверцей шкафчика от гигиенических принадлежностей, оставляя на нем трещины. Испуганный крик и обратное движение привели к закономерному результату. Дверца слетела, попутно разбив зеркало. Я сначала заметался и стал судорожно собирать осколки, как внезапно наткнулся среди них на нечто необычное. Маленькое устройство, которое ну никак не могло быть частью мебели. Хех, иногда все эти шпионы слишком предсказуемы. Хотя здесь им и выбора особенного не было. Абажур на лампочке открыт на 180 градусов и при включении света дает хорошее освещение. При малейшем сантиметровом пятнышке возле лампы то будет бросаться в глаза. Вентиляция здесь тоже наглухо забита, так как ранее у нас были проблемы с грызунами соседей, что повадились через нее лазить. Год назад пришлось решать проблему радикально. В итоге через нее даже тараканы не пролезут. Такая частая сетка, не говоря уже про электричество по периметру, чтобы сделать дополнительный охранный контур. О нем дядя уже не знает, это мы с Терезой навертели от шалости и потому что могли. Выбор в итоге у желающих наблюдать что-то интересное был невелик. Пара полок, кранный шкафчик. Далее уже просто вопрос техники и здравого смысла. «Тереза!» – громко воскликнул я, схватив найденный подарочек и поспешив к сестре. «Алекс, что-то случилось?» Я услышал шум из ванной. На выходе я столкнулся с обеспокоенным дядей. Тетушка выглядывала из кухни. «Ничего такого, Бен», — придал я лицу спокойное выражение. «Просто неловко двинулся и случайно сшиб гипсом дверцу шкафчика. Прости, что разбил зеркало. Я все починю. Потом, неуверенно смотрю на свою перевязанную руку. Ха-ха, не беспокойся, чемпион», — положил мне руку на плечо мужчина. «Я сам все сделаю. Только сейчас нужно убрать осколки. Ты же не поранился?» «Нет, нет, конечно. Но теперь мне надо переодеться. Показываю на мокрую рубашку. Все же включить перед всем этим кран я успел. Помощь точно не нужна, а то придется еще менять и шкаф со столом. Нет, я Терезу попрошу. Ладно, давай. И не задерживайся. Мэй сегодня была в ударе. Я еле утерпел, чтобы не начать ужинать без вас», — напутствовал он меня, проходя к ванной, чтобы осмотреть беспорядок. «Хорошо, дядя», — ответил ему, удаляясь вверх по лестнице. «Добраться до второй ванны и начать стучать, дело пары минут. Эй, занято. Что тебе надо, Лекс?» «Ну да, только я могу так нагло к ней ломиться. Дядя с тетей обычно ждут ее выхода, а мама начинает с голосового приветствия. Поговорить, срочно. А это не может подождать полчаса», — с раздражением ответила мне сестра, приоткрывая дверь. «Этого хватило, чтобы я разглядел ее мокрую фигуру, обернутую желтым полотенцем. Мокрые волосы едва достигали плеч, по которым стекали капельки влаги, проникая под махровую защиту прямо в декольте и ложбину межгруди. Может, легко соглашаюсь с нею, совершая в своем подсознании волевое усилие для сброса напряжения от близости, если ты сама уберешь все свои хреновины». «Что? Ты о чем?» Удивленная моим не очень добрым голосом и словами, девушка отошла в сторону, позволяя мне войти в ванную и закрыть за собою дверь. «Вот об этом», — демонстрирую ей найденный жучок. «Мы же договаривались, Тесса, ты больше не будешь этим заниматься дома, тем более в таких местах. Как тебе вообще в голову пришло установить их в ванной? Тут небось тоже стоят, я все понимаю, пубертатный период, отсутствие мальчика и все такое, но это уже за гранью. Ты не имеешь права подсматривать и подслушивать за своей семьей. Лекс, это не начало было Тереза, за которой я не переставая наблюдал, выискивая все нужные реакции и мимику. Значит, все же не она. Слишком сильный шок и удивление, что сменились решимостью, страхом и злостью. Ты прав, быстро поправила она себя, взяв в руки. Я уберу все в течение получаса из наших комнат. Надеюсь, в этот раз без сгоревшей электроники обойдемся, а то в прошлый раз из-за двух забытых жучков ты мне плеер спалила. Да, в этот раз я буду действовать аккуратнее и наверняка, согласилась с моими новыми требованиями девушка. Что же, я ей верю. Если Тереза сказала, что справится с электронным вопросом, то она это сделает. Так и вышло. За 15 минут Тереза собрала что-то вроде датчика электромагнитной активности с настраиваемой чувствительностью и диапазоном, после чего прошлась сначала по обеим ваннам, затем по нашим комнатам и далее по всему остальному дому. Дядя с тетей смотрели на это как на очередную игру, с некоторым снисхождением и капелькой интереса, после чего все же позвали на ужин. Тот прошел достаточно скомканно и без особых обсуждений. Сестра явно была не в духе, что заметили и наши близкие. Да и я отговорился, что меня тянет в сон. В итоге удалось все быстро завершить и уйти в свою комнату, которую я проверил уже своими способностями повторно, а после задействовал и собранное устройство из своих устройств для заданий. Все было чисто, но вот проблема идентификации любителей подслушать и подсмотреть осталась открытой. Судя по состоянию Терезы, она так и не смогла найти виновника. И ведь я слышал ее переговоры с подругами по телефону. Среди слов было несколько особо громких восклицаний, которые дали понять, что те не в курсе такой самодеятельности. ХММ, значит, внешняя сторона. Но кто и на кого установил слежку? Меня вычислили, или Терезу? А может, мама и ее работа с Коннорсом получили более интересное продолжение? Это проблема. За домом также наверняка установлена слежка, раз так плотно решили опекать. Вот только это не проблема. Мой костюм оснащен визуальной маскировкой. Тепловизоры также не помогут меня увидеть. Хотя, да, рисковать не хочется, ведь всегда есть место случайности. Например, заметить примятую траву на газоне, которая сгибается и выпрямляется, будто по ней идет невидимка. Но в ночи это почти нереально сделать. А маму я бы проведал все же в первую очередь, чтобы отсечь самый маловероятный и в то же время не очень удобный для меня хвост. Мы же договаривались, Тесса, ты больше не будешь этим заниматься дома. Тем более в таких местах. Как тебе вообще в голову пришло установить их в ванной? Возмущенный тон из динамиков погрузил всех оперативников, слышавших разговор, в особое созерцательное состояние, когда даже сглотнуть не очень-то и желательно, чтобы не привлекать к себе внимания. Вот мне тоже стало интересно, в полной тишине переоборудованного гаража раздался преувеличенно спокойный тон темноволосой женщины с короткой стрижкой. Кому в голову пришла идея ставить прослушку в ванной? Агент Донован, не подскажете мне, да, мэм. Чуть побледнев под пристальным взглядом большого начальства, что так не вовремя заглянуло на их оперативную точку прикрытия, мужчина привстал со стула, оглядываясь в поисках подсказок. Вот только все прочие подчиненные агенты только уткнулись в свои приборы, отводя взгляды. Хотя даже так, именно он, как ответственный за операцию на месте, должен был отвечать за любое самоуправство подчиненных. Мы решили, что не следует оставлять мест в доме, где объект может укрыться и вести какую-либо тайную деятельность. И какую, интересно, тайную деятельность может вести семья с двумя подростками в ванной комнате? Взгляд молодой девушки ничуть не потеплел, а ее поза не стала более приятной, оставаясь все такой же строгой со сложенными на груди руками. Не могу знать, агент Хилл, а следовало бы, агент Донован, покачала в разочаровании головой женщина. Все, что от вас требовалось, установить внешнее незаметное наблюдение и следить за кругом общения семьи и их контактами. Это не шпионы из КГБ или МИ-6. Агентству просто требовалось собрать информации для аналитического отдела. А теперь, по вашей милости, наблюдение скомпрометировано. Вся информация превратится в дезу, а объект просто затаится. В итоге мы так и не установим ничего по существу. Мэм, при всем уважении, набравшись храбрости, мужчина все же решил кое-что для себя прояснить, тем более видел, что бури не ожидается. Хотя по головке точно не погладит и занесут провал в его личное дело. Но тут уже чего еще ждать. Мне так и не сказали, что именно за информацию требуется получить от объекта. Я просто не знал, к чему готовиться и какой уровень умения ожидать от нее. Меня только предупредили о крайней степени осторожности до желтого уровня включительно без прямого взаимодействия с объектом. Причем даже косвенный следовало избегать. Мы некоторых шпионов ловили при меньшем уровне угрозы. Что я еще должен был подумать, что от вас ожидают ровно тех действий, которые потребовали выполнить, жестко отчеканила женщина. Сворачивайте наблюдение. Сейчас нам следует на время покинуть зону взаимодействия с объектом и перейти на иную тактику. Но, вы слышали приказ, агент Донован? Да, мэм, слушаюсь. Вытянувшись как на строевой подготовке, скороговоркой проговорил мужчина. Сворачиваемся, парни и девушки. ХМ. Проследив за начавшимися сборами, Мария Хилл вышла из гаража и зашла в дом, пройдя в комнату для переговоров. Та была специально переоборудована, чтобы сигнал передатчиков не могли уловить снаружи никакими средствами. Во всяком случае теми, которые не засекут сами работники ЩАИТА. Код 23 Омега Зулу Красный. Сэр, это агент Хилл. Да, я по поводу слежки за Паркер. Нет, ничего экстренного. Но мы были скомпрометированы. Нет, сэр, никаких следов в нашу сторону. Нет, просто случайность и неудачная инициатива агентов на месте. Да, предлагаю перейти ко второй фазе раньше времени. Да, я понимаю, что агент Романов не сможет принять участие, но у меня есть кандидатура не хуже. Да, доклад и план новой операции будут у вас на столе утром. Да, слушаюсь. До связи, сэр. Закончив доклад директору Фьюри, Мария откинулась на спинку кресла и стала думать, покачивая ногой, закинутой на ногу. То, что внешнее наблюдение оказалось неэффективным и не дало результатов, было ею в принципе ожидаемо. Если Паркер и в самом деле будет той ниточкой, на которую указал Фьюри, то вряд ли бы она оказалась такой глупой простушкой, иначе бы давно спалилась перед соседями или членами семьи. Хотя их вовлеченность под вопросом, но по внешним признакам, они чисты. То, что все пришлось свернуть столь рано, неприятно, но не столь критично. Конечно, с большим объемом информации по объекту удалось бы лучше подготовиться, но и имеющихся данных хватает на внедрение агента в школу. Там как раз требуется замена недавно пропавшей мисс Нельсон. Расследование еще идет, но судя по тому, что она не появлялась почти с самого происшествия с мутантами, вряд ли ее быстро найдут, да и в любом случае агентство позаботится обо всех формальностях. Сейчас главное – разобраться с кандидатурой. Лучшей была бы без сомнения Романов. Перебежчица оказалась на удивление талантливой актрисой. что неудивительно для предателя, меняющего стороны как перчатки. Хорошо, что у Фьюри есть на нее какой-то рычаг давления, хотя сама Мария без сомнения пустила бы той пулю в лоб. Она была патриотом своей страны и предателей не переносила, даже если предательство шло на пользу ей самой и ее делу. В итоге пусть теперь на операцию придется отправить не лучшего из лучших, но Мария была даже в какой-то мере довольна этим, хотя и никогда не признается в подобном тому же Фьюри. Слишком это походит на непрофессионализм и влияние эмоций на дело, хотя даже так кандидатур, что лишь немногим хуже советской шпионки, хватало. Агент 14, агент 13 и агент 19. Был и еще один неплохой оперативник, но та была в команде Коулсона, который вряд ли даст своего спеца ей в подчинение без должных оснований, кивая на все те же известные лица. Итак, первый кандидат, Вэл, опытная шпионка старой закалки, прошла огонь, воду и советские тюрьмы, и смогла все же сбежать, вернувшись с данными, прошла все проверки и сейчас продолжает служить своей стране. Ее умение перевоплощаться лишь чуть хуже той же Романов из-за того, что не является сверхчеловеком. В то же время боевые навыки превосходят любого хорошо тренированного полевого агента. Да, к тому же она на хорошем счету у Фьюри. Злые языки говорили, что они даже были любовниками одно время, но вот фактов никаких, так что, скорее всего, просто домыслы. Вторая кандидатка более интересная и известная. Шерон Картер, племянница той самой Картер, что стояла у истоков Чайтая и даже сражалась бок о бок с самим капитаном Америкой. Достойная продолжательница дела и ярая патриотка. Хороша в разведке и проникновении на защищенные объекты. Есть несколько выполненных с блеском операций в Европе и Южной Америке. Но ни в одной не требовалось принимать облик иного человека и изображать из себя кого-то достаточно достоверно и не похожего на себя. Вернее, играть Шерон должна уметь. Стандарт подготовки. Но вот уровень маскировки, да и психологически не факт, что выдержит. Слишком много факторов, что же идет запасным вариантом. И, наконец, последняя из доступных и рассматриваемых агентов, пересмешница, она же Барбара Морс. Один из неудачных, или все же удачных, вариантов воссоздания сыворотки Эрскина. Ранее Барб была достаточно умелым бойцом, без претензий на выдающийся талант, конечно, но теперь вышла на новый уровень, став одним из лучших в рукопашном бою. Это уже не говоря про талант подражания голосом своим жертвам. И ведь пересмешницей ее прозвали совсем не за это, а за привычку дразнить врагов во время боя, сбивая им концентрацию и вызывая сильное раздражение. Теперь же та и впрямь стала подражательницей, что не раз выручало ее на операциях инфильтрации, где и применялись особые таланты оперативницы. Да, вот она будет не хуже Вэл. С другой стороны, ее умения слишком востребованы. Удастся ли уговорить директора отправить ту на миссию с неизвестной продолжительностью? Ну, в любом случае, Мария смогла определиться с кандидатурами. Она сделает запрос и предложит Фьюри варианты по каждому агенту, а уж тот пусть решает. Тут же они закончили. К тому же, если она правильно все определила и поняла по намекам директора, то Паркер ждет мягкая обработка без эксцессов. Она будет полезным оперативником со своими возможностями. К тому же Фьюри уже не раз упоминал, что собирается создать команду сверхлюдей, а тут фактически готовая. Нужна лишь правильная подготовка и обработка. Хотя это скорее будет как в фильмах или мультфильмах, F-Force, женская сила. Ведь у ткачихи в команде сплошь девушки. С другой стороны, даже они не являются основной целью большой операции. Верно, ведь они станут лишь приятным бонусом для агентства. А вот главный приз, который должен попасться на приманку, ждет впереди. Паук скоро и сам запутается в собственной паутине и получит достойное возмездие. И все же, может, откажешься от своей идеи? Без всякой надежды на успех в очередной раз спросила Гвен своего знакомого. Ну уж нет, покачал тот головой, продолжая изучать здание напротив. В данный момент они прятались в одной из высоток по соседству с главным офисом Аскарп, успев перед этим осмотреть то по периметру со всех сторон. И самый удобный и одновременно скрытый плацдарм для их дела оказался именно тут. Не то чтобы сама Гвен желала принять в этом участие, но и оставить Бена одного было ей не по душе. Почти предательство. Оставить своего фактически друга и напарника по смертельно опасным приключениям, после того, как не раз прикрывали спины друг другу. Нет, такое точно было не по ней. Теперь я только больше уверен, что тут все совсем не чисто. Ты только посмотри на эту систему охраны. Они точно что-то скрывают. Даже у Нормана Осборна такого рода паранойя проклюнулась далеко не сразу. Я уже не говорю, что он смог наладить защиту своих зданий до такой степени лишь с ростом возможностей и развитием технологий. Ты несешь бред, покачала головой девушка. Просто сам параноишь, как гоблин. Ну сам посуди, они и так являются промышленным гигантом с кучей ценных экспонатов и технологий. Так еще и нападение, когда Тереза им помогала с Джессикой. Конечно же, Аскард будет стараться защититься. Нет, тут дело в другом. Я бы понял защиту от нападения снизу или с крыши, самые вероятные для обычных диверсантов и бандитов. Но ты ведь видишь те датчики на вертикальных стенах, особую пленку на стеклянных поверхностях снаружи, шнуры вдоль стальных балок, это уже защита от тех, кто умеет либо летать, либо карабкаться по абсолютно ровным отвесным стенам. Улавливаешь? Защита от людей-пауков, вроде нас, хмуро уточнила девушка. Теперь она задумалась над указанными моментами. Точно, я такого рода защиту видел лишь у Амбала и Гоблина после наших стычек. Да и то не сразу, они долго не могли подобрать все нужные варианты, пока я раз за разом вламывался в их штаб-квартиры. А тут прикрыто со всех сторон, явно рассчитано на паутину, на прилипание к любым поверхностям, на высокую гибкость и силу хвата, даже на повышенную выносливость или экранирование через костюм. В этом смысле как раз главный вход и крыша защищены куда менее надежно, чем стены и окна, хотя и там проблем не оберешься. Теперь понимаешь мою позицию, повернулся мужчина к девушке. Частично, не стала сдаваться она, это лишь здоровая паранойя, пусть и несколько необычная и изобретательная, но признаков злого умысла не вижу, это всего лишь защита. Ага, защита от проникновения человека с паучьими способностями при том, что Тереза в прошлое знакомство была дружелюбной и помогла им во время нападения. Ты забываешь еще кое о ком, решила напомнить Стейси на особые обстоятельства. Верно, паук, хмуро кивнул Паркер, вновь переводя взгляд на Аскарп, который по вашим же словам должен был быть как раз на стороне Аскарп или хотя бы Гарри Осборна. И это объясняет столь хорошие знания материала. Только кто-то достаточно знакомый с нашими возможностями мог так отлично подготовить защиту от них. И это только лишний камень в копилку моих подозрений. Ведь это означает, что Аскарп тесно сотрудничает с этим преступником и им очень не хочется, чтобы Тереза проникла внутрь и что-то узнала. Тебя ведь не переубедить, верно? Снова вздохнула Гвен. Она соглашалась, что некая доля логики в рассуждении Бена есть, но вот поверить и начать параноить, как и он, просто не могла. Не после всего того времени, что она провела в этом мире, не после хорошего знакомства с Гарри и остальными. Тот ведь и в самом деле помогал людям, заботился о ветеранах, внедрял мирные разработки в городские службы города и так далее. Еще и его шутки и дружба с паркерами этого мира, особенно Ликсом. Такое не сыграешь. Они и правда были почти как братья. Гвен не раз видела, что Тереза фактически ревнует брата к другу. И неспроста. В итоге она просто не могла увидеть в этом Гарри Гоблина-младшего из другой вариации мира. Он просто не походил на такого. Это уже не говоря про паучье чутье, что ни разу на него не сработало. Нет, я должен убедиться во всем наверняка. Если Аскарп тут ни в чем не замешан, то просто уйдем. Если же окажется иначе, и мои опасения сбудутся. Заканчивать фразу Алый Паук не стал, ведь и так было понятно, что за этим последует. Да и Гвен не останется в стороне от разрушения злодейских замыслов, хотя и будет сильно разочарована в себе и других. И как тогда ты собираешься попасть внутрь? Сам же говорил, что защита специально создана против таких, как мы, верно? Покивал с хитрой улыбкой Бен. Если идти именно нашим путем, но вот средства против обычных налетчиков уже нас не остановит. С этими словами он натянул маску и встал. Эй, это уже уголовное преступление. Незаконное проникновение в частную собственность, порча имущества, возможно, или наверняка, сопряженное с нанесением тяжких телесных увечий. Я уже не говорю про пару десятков мелких статей вроде хулиганства и нарушения общественного порядка. Возмутилась Гвен. Точно, ничуть не смутился ее напарник. Так ты идешь, конечно, возмутилась девушка, закрывая уже свое лицо и вставая рядом с мужчиной. Быстрее начнем, быстрее закончим. Я должна сегодня вернуться пораньше, чтобы отец ничего не заметил. С этими словами она помчалась следом за Беном вниз по отвесной стене, прыгая время от времени через препятствия и используя приобретенный опыт и навыки передвижения паучьим шагом. Таким образом они добрались до въезда на подземную парковку для служебного транспорта, куда заезжали автомобили с продовольствием для столовой, различной утварью и прочими не особо важными вещами, необходимыми для обеспечения удобства сотрудников и их быта в стенах здания. И это было довольно логично, так как въезд для научного оборудования, медикаментов и сырья для опытной эксплуатации в проектах проходил через более охраняемый вход с несколькими степенями защиты. Не сказать, что тут такого не было. Во всяком случае, пост охраны смотрелся монументально, для простого человека. А вот люди-пауки спокойно его прошли по потолку, отключив сначала камеру, а после и охранников. Это все равно вызвало тревогу, но выхода уже не было. Попытка взлома электроники не удалась. Уж слишком серьезная защита оказалась на внутренней сети компании. К тому же все равно они имели фору и фактор неизвестности, учитывая, что засечь их никто не успел. Так что пробраться удастся достаточно далеко, чтобы как следует пошерудить в лабораториях и мельком глянуть на опытные образцы в закромах Аскарп, а после и уйти во свояси. Во всяком случае, так думали Гвен и Бен. Но их мечты оказались вдребезги разбиты. Первой основной проблемой стала невозможность получить доступ к охранным устройствам с поста на первом этаже. Обычно терминал охранника всегда имел не только возможность переключать камеры и доступ на первом этаже и рядом, но и выделенный канал, связанный с внутренней сетью. Именно через нее и идет доступ от основного сервера. Если бы даже тут не было разъема, а такое иногда бывало, то всегда можно отломать панели и все сделать вручную. Благо оба героя имели опыт таких манипуляций с электроникой. Вот только в этот раз все вышло иначе. С терминала охранника можно было лишь прожать тревожную кнопку и получить доступ к магнитным замкам проходной. Изображение с камер выводилось через удаленный доступ в одностороннем формате. Так что даже возможность подключиться к этому компьютеру ничего не давала. В итоге снова пришлось выводить из строя все камеры по пути, чтобы не оставить свои изображения на них и не дискредитировать Терезу. Уж больно приметные у них костюмы и способности. Показания охраны тоже важны, но в такой кутерьме, да в красной тревожной подсветке и мелькании их рук и ног во всех измерениях те вряд ли что-то существенное запомнит. А без фактажа это и вовсе будет лишь слухами и бредом для желтых газет. Вторым препятствием стали двери. Все сделаны из бронебойного пластика, напоминающего оргстекло, не говоря уже про металлические части. И, конечно же, закрыты напрочь. Их можно и выломать, но не стоит, остановил примерившуюся к удару Гвен парень, положив ей руку на плечо. У меня есть идея получше. Если я хорошо знаю гоблинов Осборнов, а я хорошо знаю гоблинов Осборнов, то ничего интересного наверху не будет. Тут часто проводятся экскурсии и выставляются только экземпляры для привлечения спонсоров и рекламы. А бухгалтерия и директорат нам ни к чему. Мы же не будем вламываться в кабинет Гарри, как тот парень, о котором ты рассказывала. В то же время все самые незаконные испытания и оборудование содержат в подземных уровнях. Так было во всех известных мне мирах. Хаем, в моем тоже, покивала на это Гвен. Точно, довольно заключил Бен. А потому надо искать путь не наверх, а вниз. И как мы найдем туда путь? Указателей я что-то не вижу. Да и поторопиться стоит. Охраны слишком долго нет, они явно готовятся к нам более чем основательно. И я не хотела бы проверить на своей шкуре, как именно они это делают. Тогда просто воспользуемся тем, что у злодеев фантазия не самая богатая на свете. С этими словами Паркер указал на дверь, что выглядело не самой примечательной, отличаясь лишь табличкой только для персонала, с небольшой пометкой «Требуется допуск не ниже уровня G+.» Да не может этого быть. Гарри мне не показался настолько тупым. Удивилась вслух Стейси, но все же пошла вслед за своим провожатым. Тем не менее, это и правда оказался выход на лестницу и к лифту, спускающимся на нижние этажи под здание. Но это герои узнали уже после того, как выломали ее, ведь им пришлось торопиться. Топот отряда охраны рассказал о приближении серьезной опасности, особенно учитывая тяжесть по ступи и звук чего-то тяжелого, перетаскиваемого явно не менее чем десятком лиц. В итоге парочка не стала проверять себя на прочность и поспешила спуститься вниз по лестнице, так как насчет шахты лифта и ее работоспособности в текущей обстановке возникли серьезные сомнения. Как ни странно, камер или охранных постов по пути им не встретилось. Это лишь заставило нахмуриться Гвен и переглянуться с явно торжествующе улыбающимся под маской клоном. Тем не менее, Царящая тут тишина казалась слишком зловещей, отчего не хотелось разговаривать или шутить, как они это делали в обычных обстоятельствах под влиянием адреналина. «Не нравится мне это», — все же решил высказаться Бен. «Слишком тихо и пустынно. Пусть камер я и не вижу, но не отпускает чувство, что за нами следят. Мне тоже не по себе, но чутье почему-то молчит. Не понимаю», — поежилась Гвен. «Мое тоже», — после нескольких секунд размышления подтвердил парень. «Что-то тут не так, стой, а, слышишь, нет, впереди какой-то шум». Паркер прошел чуть вперед, переползая на стену ближе к потолку и заглядывая за угол коридора. Тот, кстати, освещался как обычно, без света тревожного красного сигнала. Девушка лишь сейчас обратила на это внимание, став еще более настороженной. В конце коридора большие двери, похоже, ведут либо в ангар, либо еще в какое-то большое помещение. «Похоже, мы нашли логово гоблина, возможно, идем осторожно», не спешил подтверждать догадку Стейси парень, после чего показал пример, замедлившись еще сильнее. Далее они двигались лишь по стенам, чтобы обмануть ожидания возможных охранников или засады, которые будут ожидать кого-то на своем уровне. В крайнем случае чутье должно предупредить, пусть и странно, что сейчас никаких сигналов не подает, несмотря на всю предосторожность. Никакой опасности за большими створками дверей не оказалось, а ведь простой механизм и громкое шипение при открытии здорово насторожили обоих мутантов. Тем не менее, все, что они увидели, просто какой-то склад пополам со сборочным цехом и лабораторией ученого, а также его место проживания и столовая, если судить по разложенному дивану в дальнем углу, едва прикрытым ширмой, столы, заставленные коробками из-под пиццы, суши и черт знает чего еще, а также некоторые другие мелочи. В остальном, абсолютно пустое помещение с работающим освещением и механизмами на другой половине, с ЧС-19, или им так только показалось, Вердомти-20 амплитуда, да что ж ты никак не выравниваешься. Женский голос с нотками раздражения и смирения разносился по этому необычному ангару, заставив в первые мгновения замереть Бена и Гвен на стенах в очень необычных позах. Но вот, первые секунды неожиданности и страха прошли, оставив после себя лишь опаску и внимание к неучтенному ранее элементу. А там, в самом центре помещения, за полупрозрачными перегородками над чем-то трудилась ругавшаяся женщина, которую ранее было просто не заметить из-за не самого хорошего угла освещения, отчего ее силуэт сливался с каким-то более громоздким, судя по всему, тем, над чем она и работала, не очень успешно. «Кто это?» – спросил у напарницы клон Питера Паркера, подползя к той поближе и вместе перемещаясь на потолок, чтобы уже оттуда добраться до центра зала и все как следует разглядеть. Судя по всему, доктор Актриус, также шепотом ответила Стейси. Лекс часто говорил, что она переходит на немецкий во время выражения очень бурных эмоций. Ясно, внешне спокойно заключил тот, но Гвен могла ощутить исходившее от того легкое напряжение. «Бен, это не те осьминоги, с которыми мы имели дело ранее в своих мирах», тронув напарника за руку, постаралась она успокоить того и остановить от неверных действий и реакций. «Не стоит судить ее по их поступкам». «Верно», — вздохнул тот, — «я и не собирался. Просто привычка опасаться», — кивнул тот девушке. «Давай все же посмотрим, над чем она работает». Так они и добрались до условного центра потолка, смотря сверху вниз на действия ученой и ее детище. «Может, для менее закаленных людей, что не имели в себе гена паука, такое место обозрения и вид могли вызвать головокружение или проблемы с вестибулярным аппаратом, но только не у людей-пауков. Те вполне комфортно себя чувствовали во всех возможных вариациях перемещения в трехмерном пространстве и не теряли своего положения в нем. Так что сейчас они с комфортом повисли вниз головой и старались понять, что же происходит внизу. Там же довольно плотная, но пока еще не перешедшая в сильную полноту фигура ученой суетилась над чем-то напоминающим металлический цветок, распустивший свои лепестки, в центре которого висело нечто небольшое, излучавшее свет. Из стальных панелей, напоминающих лепестки, время от времени шли едва видимые волны в сторону сферы энергии. При этом они немного искрились у основания. Затем ровно из пучка энергии вниз бил уже ясно видимый луч, который так нагревал какую-то пластину в центре композиции, что та аж переходила в малиновый цвет. Странно только, что сама женщина с очками, напоминающими таковые у сварщика, не отшатывалась от жара, а продолжала ходить вокруг и что-то записывать в планшет в своих руках. Да, иногда ругалась на немецком, перемежая это все научными терминами и просто непонятным для непосвященных набором слов. По крайней мере, так было для самой Гвен. «Ты понимаешь, что она делает?» – спросила она у Бена, что, казалось, не отрывал своего взгляда от проводимого опыта. В общих чертах отвлекся тот от наблюдения. «Это все же тот самый проект по созданию мощного источника энергии, сравнимого с Солнцем. Она смогла уже создать те самые магнитные захваты и изоляцию от высокой температуры при ядерной реакции, а сейчас испытывает дополнительную страховку от внезапных всплесков энергии, пытаясь направить излишки после определенного накопления в особые накопители. Но там не все проходит гладко. То ли накопители не рассчитаны на такую емкость, то ли дело в чем-то еще. Возможно, дело в той пластине уловителя, которая должна улавливать и проводить энергию дальше по кабелям. А может, и сами кабели не рассчитаны на такую энергопроводимость. Нет, Мин Либералекс уже проверил эту вероятность, так что с кабелями все в полном порядке. Скорее всего, ты прав, дело в пластине, раздался внезапно голос снизу, прервав речь мужчины. Лекс хотел сам проверить и создать более энергоемкий проводник вместе с Херр Максимилианом, но мне не спалось, так что я решила сама провести несколько опытов и предоставить ему уже готовые результаты теста образца, чтобы ранги 21 не сильно напрягался. У него в последние дни и так было много беспокойств, чтобы он терпел энтузиазм такой Инверск Тервис Синшифтлер 22, как я, напрягая его сверх меры. К тому же мы уже преодолели главный барьер, в который бились ранее, теперь же до конца проекта рукой подать. Ясно. Сконфуженно проговорила Гвен на такую речь женщины, что сейчас стояла строго под ними и смотрела почти в глаза, сложив руки на груди. Особой злости в ее позе не было, как и глазах, которые теперь можно было разглядеть, ведь ранее полностью темные стекла очков стали прозрачными. «Ну тогда мы пойдем, не будем вам мешать». «О, да, конечно», — отмахнулась от них ученая и подошла к стенду с прибором, полностью утратив к ним интерес, чем вызвала сдвоенный облегченный вздох. «Хотя тут я уже закончила, так что ничего страшного. Нужно будет попросить Херр Максимилиана сделать несколько образцов. ХМ, да, а еще, начала-то что-то набирать на планшете, казалось, полностью забыв про вторженцев. Те же решили воспользоваться этой возможностью и убраться подальше, вернее, так думала сама Гвен. А вот Бен под ее крайне неодобрительным взглядом решил слегка задержаться и подойти к компьютеру, чтобы что-то на нем посмотреть, но не успел он открыть и пары папок, как пришлось резко уворачиваться от пробившего уже пустое кресло стального сегментированного щупальца. «Я вроде бы сказала, что вы можете уходить», а вот теперь в голосе стоявшей напротив них ученой были явные нотки злости и раздражения. «Даже думала не выполнять эту глупую просьбу херразборно, но теперь вы решили пренебречь моей доброй волей и гостеприимством, начав рыться в моих вещах. Это уже Еклатанти Унвершмхит 23, и за нее вы будете наказаны по всей строгости. Может, все же разойдемся миром?» Решила попытаться исправить ситуацию Гвен, про себя проклиная неуемное любопытство напарника, что буквально сам сунул голову в пасть тигра. Причем и ее голову тоже. Следовало раньше думать. Кинчин 24, покачала головой Актриус, после чего окончательно распахнула халат, под которым обнаружился металлический костюм, который раньше, будучи спрятанным под одеждами, и создавал ощущение полноты этой дамочки. А из-за спины показались еще три щупальца, дополняя уже знакомую обоим героям картину известного злодея. «К тому же мне нужно выгулить этих милашек», — нежно прошлась ладонью по сегментам одного из щупалец ученая, чтобы затем так же как следует изучить результаты и откалибровать их. «Думаю, Лекс мне в этом с удовольствием поможет. Не думаю, что он одобрит то, как именно вы получили эти данные», сделала новую попытку девушка-паук, помня про то, что Оливия очень тепло отзывается о молодом человеке, и даже сейчас произносила его имя с нежностью и еще чем-то, вызвав внутри сердца Гвен некое недоброе чувство, которое та, впрочем, быстро задавила. «Ну тогда это просто останется нашим маленьким секретом, хорошо, не будем волновать Мин Либералекса по таким пустякам, договорились?» И на лице ученой образовалась хитрая улыбка, которая, впрочем, быстро перешла в оскал, после чего щупальца устремились в сторону попытавшегося обойти ученую Бена, пока сама девушка забалтывала ее. Точнее, она и правда хотела договориться, но теперь это однозначно должно было восприниматься именно в негативном ключе. «Я никого не отпускала, Фричдэч с 25, да теперь уже точно иного выхода не было, как только драться. Попытка залепить лицо женщины паутиной провалилась, та быстро подставила под паутину свое щупальце, не забыв остальными атаковать уже девушку. По итогу той также пришлось заняться акробатикой с препятствиями, уходя в стороны от достаточно подвижных манипуляторов, хотя те все еще не дотягивали до последних работ ее недоброго знакомого из своего мира. Бен по наблюдениям Гвен также без проблем уворачивался, тем более, что ученая не использовала окружающие предметы, чтобы швыряться в них и не применяла оружие, чем не брезговала ее мужская версия. Просто удар и попытки захвата. Правда, легче от этого не становилось. Пусть этот ангар лаборатории и оказался достаточно обширным, но не до такой степени, чтобы они втроем могли здесь как следует разгуляться. Решив изменить тактику, они с Беном обменялись сигналами с помощью знаков на пальцах, после чего Гвен стала атаковать более интенсивно и вышла на среднюю дистанцию, стараясь как можно сильнее отвлечь Оливию. Тем временем Паркер смог резким и сильным прыжком подобраться к той вплотную и навязать ближний бой. В обычных условиях такое бы стало сущим самоубийством, если бы речь шла про того самого злодея-осьминога, с его опытом и желанием убийств, не говоря уже о физической и технической составляющей. Пусть сам Отто никогда не отличался бойцовской фигурой, но кое-какие навыки имел, а с опытом еще и смог поддерживать форму на хорошем уровне, несмотря на то, что порою даже передвигался за счет манипуляторов. Тут же была просто слабая и хрупкая женщина, которая только-только успела эти самые щупальца создать, или так только казалось. На первых порах все шло очень удачно. Октавиус не могла достаточно ловко управлять своими манипуляторами в такой близости к собственному телу, едва прикрывала себя от ударов Бена. А уж когда Гвен удалось зацепить парочку щупалец паутиной и удерживать их, прилагая все свои паучьи силы, то тут уже ученой стало совсем худо. Она и так едва успевала реагировать на сыплющиеся удары умелого бойца, наносимые с нечеловеческой скоростью и силой, а уж с ограниченными возможностями. В считанные секунды атаки стали достигать тела в броне, завершив серию мощным пинком в область груди, отчего Октавиус со скоростью снаряда улетела в свой домашний уголок, снеся по пути несколько стендов и стол с мусором от еды.